Байдер отыскал возможность сделать взносы. Оба. В той и другой партиях среди бизнесменов у него было достаточно друзей. Щедрый подарок сделал свое дело, и принц получил специальное приглашение от избирательной комиссии. Отговорившись плохим состоянием здоровья, он назначил Байдера своим представителем. Байдер сидел в секторе, отведенном иностранным гостям, достаточно близко к платформе. Чувствовал он себя чрезвычайно неуютно на пронизывающем ветру. Не спасало даже теплое белье, надетое под костюм тройку серебристо-жемчужного цвета. Шляпу он надвинул достаточно низко, чтобы ее не сорвало порывами ветра, но голова все равно мерзла. Байдер огляделся. Другие дипломаты, явившиеся на процедуру вступления в должность, оказались гораздо более предусмотрительными. Он видел, как они то и дело подносили к губам фляги, да и термосы пестрели там и сям. Он взглянул на часы. 1:45 запаздывают. Церемония должна была начаться в 12 ровно. Он достал из кармана темные очки. В глазах уже появилась резь от чрезмерно сверкающей белизны солнца и снега. Но не успев их нацепить, передумал. Вокруг не было ни единого человека в темных очках. В это время на платформе произошло некоторое оживление. Послышались аплодисменты, и появился кандидат в президенты. Было нечто молодое и трогательно уязвимое в этом человеке, когда он нарочито твердым шагом вышел на середину помоста. Ветер играл его волосами. Казалось, холод его не тревожит. Единственный из всех на платформе, он был без пальто и шляпы. Следом появился священник и произнес здравицу. Голос у него лился певуче монотонно, свойство всех священников, независимо от вероисповедания. Президент стоял спокойно, сжав ладони и смиренно опустив голову. Аллах не настаивал бы на такой длительной молитве на ледяном ветру, подумал Байдер. Когда священник закончил свое выступление, вышел другой человек, старый, седой, с лицом, казалось, вырубленным из того же гранита, что и здание позади него. Байдер услышал шелест голосов на трибунах. Человек этот был Роберт Фрост, один из великих американских поэтов. Седовласый заговорил, и дыхание клубами пара вырвалось у него изо рта. Байдер попытался вслушаться, но вскоре оставил эту затею. Ничего не разобрать. Вышел вперед следующий, но тут как раз солнце заняло такое положение, что ослепило выступающего, и он не смог читать то, что было записано на листке бумаги. И снова по трибунам покатился шепоток. Это был Линдон Джонсон, будущий вице-президент. Старик что-то сказал, кандидат в вице-президенты сделал шаг назад, и поэт начал читать поэму наизусть. Теперь его голос доносился из усилителей, но Байдер не слушал. Он заметил на платформе девушку в третьем ряду сопровождающих президента. Издали она казалась высокой, но наверняка сказать было трудно. Платформа была повернута таким образом, чтобы было видно всех и всем. Длинные золотистые непокрытые волосы рассыпались по плечам, обрамляя загорелое лицо. Ярко-синие глаза лучились над высокими скулами, плавным треугольником, спускавшимися к почти квадратному подбородку. Губы слегка приоткрылись, обнажив полоску белых зубов. Она внимательно слушала поэта. Когда он закончил, она засмеялась и с энтузиазмом захлопала в ладоши. Байдер почему-то решил, что девушка из Калифорнии. Затем президента благословили. Вся церемония заняла какое-то мгновение, после чего президент повернулся к публике и начал говорить. Теперь Байдер слушал внимательно.